Глава 9. Задумчивый старатель. Денис Леонидович вызвал Егора Щипцова к доске и только тут заметил, что парень весь сияет от счастья. Учитель проследил за направлением его взгляда и понял причину приподнятого настроения ученика. Любовь, причем отнюдь не безответная, свалившаяся, как снег на голову. Верочка Синицына каким-то непостижимым образом наделила Дениса даром тонко чувствовать, что происходит в душах людей. Когда Денис пообещал ученице никогда больше не мастурбировать, Вера пронзила его насквозь своим неотмерным взглядом и сказала: «Помоги вам Бог, я вам тоже кое-что пообещаю. Если вы сдержите свое обещание, я однажды приду и спасу вас». Вот с тех пор Денис Леонидович и стал чувствовать, что происходит в душах других людей. В прошлый раз он почувствовал, что Галя вот-вот потеряет девственность, а теперь, что губы Егора до сих пор горят от вчерашнего полночного поцелуя Надечки. Что Егор влюблен в Надечку, учитель предполагал, но что Надечка ответит ему взаимностью. Впрочем, пока ничего плохого Денис не чувствовал, а, следовательно, и предпринимать ничего не нужно. «Можно подумать, я предпринял бы что-нибудь, будь оно по-другому», скептически подумал Денис Леонидович. «Только испереживался бы весь, как недавно с Галей». Пока учитель размышлял о своей нелегкой участи, Егор успел решить тригонометрическое уравнение и нарисовать в углу доски крысу с длинным-предлинным хвостом. Надечка рассмеялась. Дрозах помнил обещание заклейменной Верухи, девушки, исполненной тьмы, однажды вернуться за Дениской, и в любой момент ожидал удара в спину. Если Дрозах таким образом лишится своего посумого, сколько времени ему придется ждать, прежде чем ему выделят нового человека? Наверное, целые столетия. Даже те старатели, у кого подопечные умерли физической, а не духовной смертью, случается, ждут десятилетиями. За последние 15 лет веселый Дрозах превратился в грустного и задумчивого старателя. Он много размышлял над тем, зачем в мире существует первозданная тьма, каким образом люди становятся ее рабами. И пришел к выводу, что аршеланская цивилизация не знает исчерпывающего ответа на эти вопросы. Их научное знание гласило примерно следующее. Тьма на то и первозданная, что была создана в самом начале. Кем создана, как создана, в начале чего, науке неизвестно. Земляне делаются ее рабами по той причине, что однажды начинают хотеть служить тьме. Почему одни люди принимают рабскую идеологию, нашептываемую тьмой, а другие нет? Наука не знает ответа. А ведь знание – сила. Если бы только аршеланцы узнали первопричины, они, скорее всего, научились бы нейтрализовывать их последствия. Но кто-то не дает их могучей цивилизации проникнуть во все тайны Вселенной. Может быть, в мире существует еще одна цивилизация, более могучая, чем аршеланская? Настолько могучая, что не обнаруживает себя для аршеланцев и при этом контролирует процесс духовного прогрессорства, осуществляемый ими на Земле? А вдруг эта сверхцивилизация контролирует и самих аршеланцев? Невеселые думы все чаще осаждали Дрозаха, и он все хуже следил за своим посомом. А это, в свою очередь, приближало нашествие клубящейся первозданной тьмы на его маленькую старательскую жизнь. Последнее время Денису Леонидовичу совсем не нравился Сёма Орехов. Черты Сёминого лица обострились, в глазах застыло какое-то страстное выражение. Увлекся компьютерными играми? Вряд ли. Балуется наркотиками? Очень может быть. Но, скорее всего, так оно и есть. Потерял девственность. Сам, будучи девственником, Денис умел чувствовать, когда кто-нибудь из учеников девственности лишался. Что же теперь предпримет Семен? Пустится в загул? Финансы вряд ли позволят. Если только сие безответственное мероприятие не проспонсирует его ближайший друг. Но у друга сейчас совсем другие хлопоты. Забьет до времени на сексе? Это маловероятно. Характер не позволит. Уж такой Сёма человек. Если он что-то начинает, всегда идет до конца, пока не выйдет победителем. 2 года назад увлекся алгеброй и геометрией и из троечника сделался отличником. Даже проштудировал вузовский учебник по высшей математике. Остается последний вариант. Будет встречаться с той, с которой потерял девственность. Если только... Догадка инсайтом пронзила учителя. Значит, с Галей. Это плохо. Ничего хорошего тут не выйдет. Если бы хоть с девушкой с параллельного класса. Ладно, поживем, увидим. Даст Бог, все обойдется. Если во Вселенной имеется третья цивилизация, размышлял Дрозах, она является антиподом аршеланской. В телах аршеланцев нет места первозданной тьме. Следовательно, третья цивилизация состоит целиком из тьмы, а земное человечество застряло где-то посередине. Только бы это не оказалось правдой, только бы не выяснилось, что тьма живая. Пусть она будет всего лишь явлением природы, с которым аршеланцы рано или поздно сумеют совладать. Но Дрозах уже чувствовал, что докопался до истины. Интересно, сколько старателей приходило к такому же выводу? Тьма — это щупальце кошмарного существа, сверхразумного, сверхжестокого. Это существо ощупывает своими протуберанцами людей, ищет слабинки в их душах и вербует себе рабов. Оно ставит поддавшимся землянам на лоб рабское клеймо и заставляет поклоняться себе, умножая количество тьмы в человеческом мире. Дрозах в очередной раз вспомнил обиталище заклейменных, вид расползающейся по земле тьмы, и содрогнулся от ужаса. Ему представилось, как первозданная тьма в одночасье заполоняет всю планету, и старатели в панике бегут, оставляя на поругание сверхмонстру своих любимых посомых. «А ведь рано или поздно это произойдет», — понял Дрозах. «Мы не сможем до бесконечности сдерживать наступление тьмы народ человеческий».